Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы все еще рассматриваем трехкратное отступничество трех мужей в прошлом – Каина, Валаама и Корея, как записано в 11 стихе. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибает, как Корей». Некоторые богословы называют их не святой Троицей. Путь Каина – ложная религия. Строго говоря, в мире две религии – религия, назначенная Богом, и ложная религия – произведение человеческого ума. Виновные предки Адам и Ева получили откровение истины, что заслуженное наказание смерти и суда можно избежать через жертву славного семени жены, и что приступить к Богу Святому можно только на основании жертвы, которая указывала на того, кто стал жертвой за грех, чтобы виновные люди могли избавиться от грехов и стать пред престолом Всевышнего неосужденными. В книге Бытие 4 главе с 3 по 5 стих читаем. «Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авел также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, и на Каина и дар его не презрел». Послание к евреям, 11 глава, 4 стих, поясняет. «Верою Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Заметим, что Авель верою принес в жертву овцу и стада своего безгрешного заместителя, повинуясь откровению истины. Каин был первым человеком, который пренебрег и отверг Божий путь спасения и вместо него начал религию, больше по расположению своего злого сердца. Он восстал против религии, которая признает человека как погибшее творение, осужденное на смерть, но предоставляющую заместителя Агнца, кровь которого пролита вместо виновного грешника. Он воздвигнет жертвенник, который не будет окроплен кровью, но скорее украшен цветами и плодами, как жертва для Бога. Путь Каина очень популярен в эти последние дни, когда мужчины и женщины презирают спасение посредством крови, отвергают Агнца Божия, отстраивают для своего поклонения красивые здания, украшают свою набожность привлекательной музыкой и красивыми ритуалами, но, увы, они подобны описанию, данному апостолом Павлом в последних днях во втором послании Тимофея, 3 главе, 5 стихе, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Сила христианства – Христос, распятый за грешников. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, 1 главе 16 стихе, что он не стыдится благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В своем первом послании к Коринфянам, в 1 главе, с 23 по 24 стих, «И мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие, а для самых же призванных иудеев и еллинов – Христа, Божию силу и Божию премудрость». Следовательно, мы читаем во второй главе этого же послания во втором стихе. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Возлюбленные, Бог не может ничего сказать и предложить детям человеческим, кроме как со Христа. Крест Иисуса Христа является основанием всех отношений Бога с человеческой расой, потому что Он представляет неизмеримую любовь и безграничную мудрость Бога. Все, кто заменяет свои понятия, этику, философию и так далее, вместо Евангелия Христа распятого, идут путем Каина. Затем заблуждение Валаама является ложным служением. Валаам, казалось, был пророком Божиим по исповеданию, но однако стремившийся употребить свое святое положение и служение для приобретения богатства. Он стоит пред нами, заклейменный на страницах богодохновенного Писания, как тот, кто за временную прибыль уклоняется от своих убеждений и совращает с истинного пути находящихся под его влиянием. Валак нанял Валаама, чтобы отвратить суды Божии, которые он знал должны постичь его и его народ, от себя и своего народа на Израиле, таким образом изменяя направление Божьего гнева. Этот грех Валаама порабощает многих людей этого настоящего времени. Валаам думал, что он может служить Богу и наслаждаться вознаграждением греха в то же самое время. Он будет употреблять свои Богом данные силы для своей собственной прибыли. Он получит богатство и почесть из рук Божьих врагов и в то же самое время будет благосклонности у Бога. Он думал, что принося жертвоприношение Богу, он мог изменить мысли и намерения святого Бога. Он не имел любви к народу Божию, хотя был пророк, и проклял бы его, если бы мог. Грех Валаама все еще с нами сегодня, когда многие служители употребляют свое положение и дары для личного обогащения. И, наконец, упорство Корея является ложным поклонением и восстанием против власти Христа. Еще раз Дух Святой представляет ветхозаветный характер через Иуду, чтобы окончить сжатое описание отступничества, находящееся в этих трех мужах, которые отступили от откровения истины. Отступники погибают в упорстве или сопротивлении, как Корей. Исследователи Писания не должны упустить того факта, что все три выражения в 11 стихе – все в прошедшем времени. Это очень важная истина, что перед Господом все идущие путем Каина уже погибли. Погибель отступников не менее уверенная, чем прославление святых, представленное в послании к римлянам 8 главе 30 стихе. Кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, того и прославил. Господь говорит о погибели отступников и надежде христиан как совершенном в прошлом времени. Он есть называющим несуществующее как существующее. Упорство в греческом тексте «антилогия», что означает «говорит против» и отсюда «противоречить». Это предлагает дальнейший пример прогресса вниз в нашем тексте. Каин игнорировал слово, открытое ему самому и Авелю. Валаам тонко противился слову, которое было сказано ему. Корей явился в полном противоположности слову Божию. Корей не был священником, он был левитом, двоюродным братом Моисея. Его ответственностью было совершать внешнее служение в скинии. Под его руководством и его соучастников Дафана и Аверона началось восстание против авторитета Моисея и Аарона. Это достигло кризиса, когда рассела земля под ними и разверзла земля уста свои и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Что было великим грехом, который послал Корей в преисподнюю? Он отверг ходатая, которого назначил Бог, чтобы он стоял между ним самим и его народом. Он говорил злое о почтенных избранных Богом. В сопротивлении против Моисея и Аарона он отвергал в прообразе Христа единственного ходатая. Сравни Евангелие, послание евреям, 3 главу. Поэтому он стал в один ужасный момент суда изображением всех, кто восстает против слова и подвергает предложению Божьего спасения. Его уделом стало преисподнее. Корей дерзнул подумать, что все общество, все святы, и предположить, что он может приступить к святому Богу без необходимого ходатая. Не нужно провести параллель сегодня с теми, которые учат, что все люди – сыны Бога, что человечество может прийти к Богу другим путем, чем через распятого и воскресшего Христа. Иуда говорит, что отступники эти в упорстве погибают, как корей. Он говорит о их погибели как определенной. Верно, как суд постиг жителей в шатрах нечестия, когда земля открыла уста свои и корей, и все соучастники с ним пошли живыми в преисподнюю. Итак, отверстая пропасть, надлежащее время примет этих мятежников против Господа славы, в день, когда Он, который терпел их нечестие так долго по благодати, восстанет, чтобы судить. Как приятно читать в книге «Числа», 26 главе 11 стихе, что сыны Кореевы не умерли. Связанные они были естественными узами с горными мятежниками, но избрали другое направление. И их дети слышно поют в 83-м псалме. «Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Блаженны все находящиеся в их среде и спасенные, идущие путем не Каина, и не бегущие за мною заблуждения Валаама, и не упорствующие на погибель, как Корей. Аминь».